7 августа 1937 года. Эрна с родителями живет на верхнем этаже многоквартирного дома возле Кирхплац. Квартира у них небольшая, но светлая, и дышится в ней легко. «Как я рада, что ты пришла!» Эрна хватает меня за руку и тащит наверх, в свою спальню. Наклонный потолок с 4 окнами-люками, 2 из них выходят на фасад, еще 2 на боковую стену дома. Сейчас все 4 распахнуты настежь. Рамы курносыми козырьками торчат из-под карниза. Передо мной открывается такой вид на Лейпциг, от которого захватывает дух. Крыши и дымовые трубы вперемешку с кронами деревьев. Эрна плюхается на кровать, где Пула лежит, опираясь на локоть, так что ее каштановые волосы струятся за спиной, словно занавес. Она смотрит на меня, сияя. «Я влюблена, Хэтти!» объявляет Эрна, и ее щеки заливаются краской. «Безумно! Никто пока не знает, но тебе я не сказать не могла!» «И кто же этот счастливец?» «У меня учащается пульс!» Голубые глаза Вальтера всплывают в памяти помимо моей воли. «Его зовут Курт. Он живет на другом конце Лейпцига. Он такой милый, манеры исключительные, к тому же богат». «Бог мой, да он само совершенство. А друзья у него есть?» Эрна хохочет. «Может быть. Только, Хэтти, не говори никому, ладно, пожалуйста, никто не должен знать». «Почему? В чем проблема?» «Моих родителей удар хватит, если они узнают. Они ведь ужасно старомодные. А мне всего 15. Им не понравится, что я вожу шашни с парнем. К тому же он старше, чем я. Ему уже 18. Она вздыхает. «И все равно я так счастлива, Хэтти. Со мной еще никогда такого не было». «Можно подумать. Уж с кем, а с Эрной такое случается то и дело. Когда тема несравненного Курта наконец исчерпана, мы идем вниз сказать отцу Эрне, что нам надо в город, на встречу с друзьями. Достаем его в гостиной». Маленький, круглый, как обточенный волной камешек, он сидит в кресле и читает газету. «Не Лейпцигер», — замечаю я, — «а Фелькишер Беобахтер». Общенациональное издание, выходящее по утрам. Рядом с ним на столике чашка кофе. Эрна не говорит отцу, что друзья — это мальчики из Гитлерюгенда. Хотя говорить, по сути, и не о чем. Мальчики и вправду просто друзья. Передается газета, в его руках посвящена празднованию 700-летия Берлина. Половину полосы занимают снимки марширующей германской армии. В ответ на слова дочери Гербеккер даже не поднимает головы. «Послушай, что они пишут», — говорит он и хихикает, проводя пухлой ладонью по гладкой блестящей лысине на макушке, и читает сообщение об англичанах из Вустершира, которые приехали в Берлин, чтобы сыграть с немцами в игру под названием «Крикет». Английская команда утверждает, что немцы вели себя неспортивно. Однако отсутствие у немцев командного духа, продолжает читать отец Эрны, морща лоб, не помешало англичанам сполна насладиться всеми прелестями ночной жизни Берлина. «Папа», — шепчет Эрна, — «нельзя так говорить». Но он, не обращая никакого внимания на слова дочери, продолжает вглядываться в мелкий печатный шрифт, держа газету чуть на отлете над выпуклым брюшком. Мне он, кажется, даже не видит. «И чего мы ждем? Что англичане, сыграв с нами в крикет, пропустив пару кружек пива и сняв проститутку в Берлине, простят нам все наши грехи? Ха! Безумие наших вождей переходит все мыслимые пределы». Шокированная его словами, я застываю на пороге. «Папа!» — снова отдергивает его дочь. Но Гербеккер, видимо, оседлал любимого конька. «С другой стороны, если уж мы допустили управлять страной кучку безмозглых, пьяных кретинов, которые ничего не смогли добиться в жизни, так чего еще ждать? Разруха и всеобщая катастрофа, вот к чему они нас приведут». Эрна испуганно вытаращивает глаза. «Папа, нельзя так говорить, перестань, пожалуйста!» «Проклятые нации, чертов Гитлер!» Гербеккер выплевывает эти слова, глядя в газету и яростно потрясая ее страницами. «Папа!» Вопль Эрны прорезает воздух в комнате, точно удар хлыста. Ее отец, разинув от удивления рот, наконец отрывается от газеты, поворачивает голову и видит меня. Я стою перед ним в полной форме БДМ. «Нельзя так говорить», — повторяет Эрна тише и кивает на меня. «Ты ведь помнишь мою подругу Хэтти?» Откашливается он и начинает сворачивать газету. «Я...» С нервным смешком он снова смотрит на меня, сощурившись так, словно видит меня не в фокусе. «Это твоя школьная подруга, да?» «Да, герр Беккер», — спокойно отвечаю я, но мое сердце бьется так часто, что меня даже бросает в пот. «Кто этот человек, позволяющий себе такие наглые речи? Неужели он и есть враг? Не красный большевик, отстаивающий дело революции, и не богатый заговорщик еврей с хищным крючковатым носом и маленькими свиными глазками? Нет, самый обычный буржуа, маленький, невзрачный, незаметный, отец моей лучшей подруги. В скольких еще домах за закрытыми дверями люди шепотом делятся друг с другом подобными мыслями? И разве мы можем надеяться одолеть когда-нибудь пятую колонну таких вот невежественных глупцов?» «Хм, прошу прощения, Хельга, я сам иногда не знаю, что несу». «Хетти», — поправляет отца Эрна. «Хетти Хайнрих». «Хетти Хайнрих». Медленно тянет он и морщит лоб, и вдруг его пальцы крепче стискивают газету. «Не обращай на меня внимания, Хетти. Я просто... Я ведь не имел в виду ничего плохого, правда, Эрна?» «Конечно нет, папа», — престыжно шепчет она. Повисает неловкая пауза. Герр Беккер продолжает сворачивать и разглаживать газету. «Папа, мы ушли. К обеду я вернусь, а потом пойду на собрание БДМ». С этими словами Эрна выпроваживает меня из комнаты. Мы идем по улице. Эрна выглядит осунувшейся и бледной. «Мой отец не имел в виду ничего плохого. Он старый и глупый. Мне иногда кажется, что он сам не понимает, что говорит». Погода стоит безветренная, жаркая. Мы шагаем медленно, в ногу. Пятка-носок, пятка-носок. Резиновая подошва наших туфель не издает никаких звуков. «Ладно, Эрна, не надо ничего объяснять. Безумие наших вождей, проклятые нации, чертов Гитлер». Слова мечутся у меня в мозгу, рикошетом отскакивая от стенок черепа. Неужели вот это Эрна и слышит всю жизнь? Почему же она молчала? «Он просто глупый старик», — заявляет Эрна. От неожиданности я останавливаюсь, как вкопанная, и внимательно смотрю на нее. У нее тяжелое раскрасневшееся лицо. Она сердится. Или стыдится. Возможно, и то, и другое. Никогда раньше я не слышала, чтобы она кого-нибудь называла дураком, тем более родного отца. Бедняжка Эрна. «Слушай, Хэтти», — продолжает она умоляющим голосом. «Я знаю, ты... Нет, мы все обязаны доносить, если услышим что-то подобное, но... Как могла она, Эрна безупречная, Эрна великолепная, молчать?» Не вспоминается Томас и то, как он храбро выступил против своего отца. Но Эрне, видимо, не хватает смелости. Может быть, я должна сделать это за нее. Это совсем не трудно, и папа мной будет доволен. Я уже представляю, как он скажет Карлу и маме, что я истинная дочь Рейха. Но мысль о том, что я потеряю лучшую подругу, быстро гасит разгорающуюся во мне радость. Без Эрны жизнь станет скучной и бесцветной. Я кладу ладонь на ее руку. «Я никому ничего не скажу. Он это не всерьез. Никто ничего не узнает от меня о тайных взглядах твоего отца, обещаю». Добавляю я и крепко стискиваю ее руку. Ее лицо сразу становится другим. Она улыбается. Больше мы об этом не говорим. В молчании подходим к остановке, где ждут трамвая мужчина и женщина. Я чувствую, что в наших с Эрной отношениях что-то неуловимо изменилось. Оказалось, что она вовсе не такая безукоризненная и кое-что от меня скрывала. Ее отец явно не сторонник Гитлера. А она молчала об этом столько лет. Значит, Эрна не так чиста сердцем, как я думала. Значит ли это, что мы с ней теперь на равных? И сколько еще постыдных секретов, маленьких греховных тайн мы держим внутри, где они постепенно нарывают, превращаются в раны, отравляя гноем наши сердца, не давая нам достичь идеала чистоты и честности, к которому должна стремиться каждая германская девушка. Возможно, поэтому мы и дружим. Потому что на поверку она оказалась ничем не лучше меня. «Прости меня, фюрер. Я знаю, что велит мне долг. Но ведь это же Эрна, моя лучшая подруга. Я не могу причинить ей боль». Я вспоминаю пронзительные голубые глаза Гитлера, представляя, как он всматривается в меня, заглядывая мне в самую душу, как читает все мои тайные мысли, и находит, что я действую с благих побуждений. И отвечает: «Не тревожься, этот человек — мелочь, у меня есть враги посильнее, но вместе мы одолеем их, ты и я». С Томасом и тремя его дружками мы встречаемся за столиком уличного кафе под названием «Кофейное дерево» на Кляйнерштрассе. Погода шепчет, а мы сидим и смотрим, как жители Лейпцига не спеша проходят мимо нас по узкой мощеной улочке. Официантка приносит поднос с холодной водой, горячим кофе в серебристых турках, подогретым молоком и сахаром. Возле меня сидит Эрна. Она непривычно молчалива и кажется подавлена. Боится, что я ее выдам. Не зря, видно, сказано «Wissen ist Macht» — «Знание — сила». Знание поменяло нас местами, добавив мне остроты ощущений. Из нас двоих остроумная сегодня я. И это мои шутки и болтовня заполняют паузы в застольной беседе. Мальчишки в восторге от моей компании. «Я теперь в учениках на инструменталке», — с ленивой оттяжкой сообщает нам Томас. «Две недели всего. Охренело уже все. Пардон за мой французский», — добавляет он, обращаясь ко мне. «Инструментов еще в глаза не видел. Все две недели только делай, что полы мету. И так еще 3 года, пока не отпустят служить в вермахте. Скорее бы уж. А то так всю войну и проболтаюсь на этой сраной фабрике. С моей-то везухой точно». Все мальчишки сейчас грезят о том, как они будут сражаться за Германию. «Ну, вряд ли уж все так плохо. Я хочу сказать, не все ж 3 года ты полы мести будешь, верно? Иначе какое-то ученичество». Отвечаю я, снисходительно пропуская ругательства мимо ушей. Видимо, фабричные рабочие без них не могут, так что придется терпеть. «Они там считают, что начинать обучаться делу надо с самого низа. Сначала сортир мыть. Ну, а там чем дальше, тем выше. Но я-то не собираюсь торчать на фабрике всю жизнь. Я парень с честолюбием. В вермахте карьеру буду делать». «Ты про доктора Крейца слышала?» Вдруг спрашивает у меня Эрна. Я мотаю головой, вспоминая нашего старого учителя литературы. «Нет, даже имени его не слышал уже давно. Это учитель работал когда-то в нашей школе», — говорю я мальчишкам. «Его выгнали 100 лет назад. У него на уроках всегда было интересно. Больше таких учителей нет». «Он совершил самоубийство», — взволнованно восклицает Эрна. «Повесился». И она, схватив себя обеими руками за горло, высовывает язык, чтобы показать гримасу мертвого доктора Крейца. «Ой, какой ужас! Но почему?» Доктор Крейц, вечно растрепанный, с энтузиазмом рассказывающий нам о писателях и литературе, встает перед моими глазами как живой. Просто невозможно поверить, что его больше нет. «Не мог найти работу. Они с женой голодали. К тому же на него насели СС из-за каких-то его подозрительных политических взглядов». В ее глазах я читаю тоску. «Это очень печально», — осторожно выбирая слова, отвечаю я. «Мне всегда нравился доктор Крейц». Герман, мальчик с нездоровой бледной кожей, отмеченный рябинами от оспы, пожимает плечами. «Я слышал, сейчас многие нам выливают веревку. Жиды особенно. Боятся, что дальше будет хуже. Хотя по мне, так быть покойником хуже некуда». Он делает глоток воды и смотрит на меня в упор. За столом повисает неловкая пауза. «У СС есть работа, и они делают ее на совесть», — грозно вступает вдруг Томас. «Я знаю об этом не понаслышке, ясно? А ты, коль не знаешь, помолчи лучше». Мы все с изумлением смотрим на Томаса. «А я че, я ничего», — Герман шмыгает носом. «И вообще», — продолжает Томас ворчливо, «кому хуже от того, что пара-тройка жидов или еще каких поганцев коньки отбросит? Чем меньше этих паразитов вокруг, тем лучше». Он бросает взгляд на циферблат уличных часов на высоком здании напротив. «Пошли уже, а то на собрание Гитлер-Югенда опоздаем». Мальчишки тут же поднимаются из-за стола, шаркая подошвами и скребя по мостовой ножками стульев. Томас задерживает на мне взгляд немного дольше, чем нужно, но, наконец, поворачивается спиной, а я с облегчением смотрю ему вслед, когда он с друзьями шагает к остановке на Марктплац. «Бедняга Томас. Он, конечно, подрос, но так и остался худым и угловатым. Да уж, не арийский идеал. Но судя по тому, как он вступился за меня только что, похоже, он считает, что теперь его очередь защищать меня, как когда-то я защищала его». «Он в тебя втюрился», — замечает Эрна, тоже глядя ему вслед. «Вот это поклонник!» И она хихикает в первый раз за все время, что мы вышли из ее дома. «Твой тайный возлюбленный, а?» Она игриво тычет меня локтем в бок, а я сердито отмахиваюсь от нее, чувствуя, как щекам приливает краска. «Мне тоже пора». Я отворачиваюсь. «Я обещала пообедать дома, прежде чем идти на собрание. Извини, Эрна, пешком я не пойду, на трамвае быстрее». Подходя к остановке, я чувствую себя воздушным шариком, из которого выпустили воздух. Мне становится тяжело и тошно. Может, из-за того, что Карл скоро уезжает? Или за отца Эрны? Или за новость о докторе Крейце? Или из-за того, что Эрна подумала, будто я влюблена в Томаса. А может быть, потому что я приняла решение не встречаться с Вальтером завтра утром. Или просто из-за жары. Подъезжает вагон, битком набитый потными рабочими в спецовках. Они едут со смены. Сначала на трамвае до вокзала, через весь город, а оттуда по домам. Работают они на фабриках и складах в Линденау и Плагвице. Я с трудом втискиваюсь на площадку, где мне приходится стоять, затаив дыхание. Прямо перед моим носом покачивается потная волосатая подмышка здоровенного дядьки, который держится за ременную петлю на потолке. «Эй, фройлян!» — окликает меня кто-то из вагона. «Тут рядом со мной свободное местечко. Сесть не хочешь?» «Нет, спасибо, я всего на пару остановок», — вежливо отвечаю я. Парень, который меня окликнул, совсем молодой, но какой-то потасканный, взгляд голодный. «Ну, как хочешь, тогда стой». Он явно разозлился, в голосе чувствуется рубленый берлинский акцент. Грубая прусская речь в последнее время вообще слышна в Лейпциге все чаще. В сравнении с легким, мягким выговором саксонцев, говор прусаков режет слух. Как написал недавно в Лейпцигере Папа, бурное развитие промышленности и высокий уровень благосостояния Лейпцига привлекают сюда множество людей. В поисках стабильной работы и заработка они приезжают из самых разных мест и привозят с собой дурные нравы, преступные наклонности и болезни. Надо было все-таки пойти пешком. «Девушка, теперь жените», — громко жалуется тот на сиденье другому, который стоит рядом с ним в проходе. «Напяли форму и заважничали так, что не подступишься. Хотя что такое девушка в форме? Пха! И смех, и грех!» На меня начинают оглядываться. Я смотрю в пол, чувствую, как вся наливаюсь свекольным цветом. Моя синяя форменная юбка развивается, когда трамвай кренится на повороте. В толпе смеются. И кто-то еще говорит. «Думаете, БДМ — это бунт Дойчер Медель? Нет, это значит буби-дрюк мих!» «Потискай меня, парень!» «Да как они смеют!» «Эй, хочешь, я тебя потискаю?» Смеется тот с берлинским акцентом. Другой добавляет. «А я слышал, это значит бунт Дойчер Мишкюэ». Союз немецких коров. В вагоне гогочут, я вся в поту, сгорая от возмущения, но мне некуда деться. Я заперта в железной коробке с этими ужасными грубыми людьми. Бросив взгляд в окно, я прикидываю, когда будет следующая остановка, и радуюсь, что стою возле двери и смогу быстро выйти. Так значит, вот с какими людьми Томас работает изо дня в день. Только бы он не стал таким же. «Да, девчонки сейчас те еще. Вот хоть вчера вечером кучка девчонок в баре, одни без мужчин. Но я предложил одной угостить ее выпивкой, вежливо предложил. Так она хохотала мне в лицо. А все, видишь ли, потому что на ней форма. Они все надо мной ржали. И кем они себя после этого воображают? Юными фройлен? Да как бы не так, свиньи они и все тут». Это опять берлинец. «Эй!» — кричит он вдруг мне. «Искал бы лучше муж девочка, чем шастать в дурацкой нацистской форме». Меня так и подмывает крикнуть ему что-нибудь в ответ. Гадость какой-нибудь вроде... «Тебя я бы все равно мужья не выбрала, будь ты хоть единственным мужчиной в мире. Пусть знает свое место. Но я не решаюсь, стою, смотрю в пол, жду, когда же, наконец, будет остановка, и я смогу выйти». «Эй!» Здоровенный толстяк, в чью подмышку я почти упираюсь носом, окликает тех остряков. «Языки придержите», — говорит он им. «Совсем девчонку застыдили. Она же еще молоденькая». Он поворачивается ко мне и опускает свою большую косматую голову так, что его лицо оказывается на одном уровне с моим. От него пахнет пивом и сигаретами. «Ты как, девочка? В порядке?» Я торопливо киваю. Смешно, но я испытываю благодарность к этому похожему на гориллу здоровяку за то, что он вступился за меня. Трамвай замедляет ход, приближаясь к остановке. «Я уже выхожу», — шепчу я ему, чтобы другие не услышали. «Спасибо». Трамвай еще только замедляет ход, скрежеща тормозами. А я уже выскакиваю из вагона, радуясь, что никто из пассажиров не выходит за мной следом. Первым делом я набираю полную грудь воздуха. После кислой духоты вагона он кажется особенно сладким. Вдруг у меня подкашиваются ноги, и, чтобы не упасть, я хватаюсь за железные прутья какой-то калитки. Подняв голову, я вижу, что передо мной вход на маленькое еврейское кладбище. Камни у самой ограды осквернены гадкими надписями. «Еврейская свинья», читаю я на одном. Соседнее надгробие разбито. На третьем написано Хороший еврей — мертвый еврей. А за ним и вовсе. Убивать евреев — вот верный ответ на еврейский вопрос. Я чувствую, как встают дыбом волосы у меня на затылке. Я вспоминаю, о чем шепчутся люди. О еврейском заговоре, о том, что никто точно не знает, когда и где они нанесут свой удар. Потому что такая у них привычка — действовать тайно из-под тишка, часто под прикрытием чужих правительств, подстрекать к революциям и беспорядкам, сеять между людьми рознь, внушая им разные мысли. И пока люди бьются со своими же братьями на баррикадах, пролезать во власть, занимать главные посты во всех сферах жизни, капля пота течет у меня по спине. Хорошо, что у нас есть Гитлер. Он обязательно приведет нас к победе. Я поворачиваюсь к безобразному кладбищу спиной и быстро иду прочь. Передо мной всплывает лицо Вальтера, его белокурые шелковистые кудри, добрые голубые глаза, светлая улыбка. Вспоминаю, какой он воспитанный и приличный, особенно по сравнению с теми, с котами в трамвае, и как им только хватает наглости называть себя немцами. Вальтер — необычный еврей. Евреи не такие, как он. Я уверена, что он не имеет никакого отношения к всемирному заговору еврейства. И нос у него не крючком, и глаза не бегают. Вальтер добрый, красивый, и с ним весело. Может быть, он и не еврей вовсе. Наверное, он мишлинг. Еврей, но с частью арийской крови. Да, вот почему у него такая внешность. Хотя он может и сам не знать, что он отчасти ариец. Я уже поворачиваю на Фридрихштрассе, когда во мне вдруг просыпается бунтарский дух. Вот пойду завтра утром и встречусь с ним. Последний раз. Только чтобы сказать ему прощай и объяснить, что нам больше не следует видеться. Всего один разок, самый последний. Никто и не узнает. Потому что просто не прийти — это невежливо. А меня с детства учили быть вежливой с людьми.